как памятен ей этот переход, приезд в Одессу ночью новогодней. С какой неохотой пароход стал подымать в ту непогоду сходни, и утренней картины не забыть. В ушах шумело море горькой хины, снег перестал, но продолжали плыть обрывки туч, как кисти балдахина. Потом вдали из кучки пирамид привстал маяк поганкую Мухорты. «Мадам, вот остров, где томится Шмидт!» И публика шагнула вправо к борту. Когда пороховые погреба зашли за строй бараков карантинных, какой-то образ трупного гриба остался гнить от виденной картины. Понурый, хмурый, черный островок несло водой, как шляпку мухомора. Кружась в водовороте, как плевок, он затонул от полного измора. Тем часом пирамиды из химер слагались в город, становились тверже, и вдруг, заслав глазами глазомер, образовали крепостные горжи.